суровая реальность. Итак, реальность действительно суровая для тех, кто нафантазировал себе, что семейная жизнь и любовь – это вот эта самая вечная лимеренция и похотливое состояние, когда ты все время хочешь ходить без штанов и прессовывать своей любимой. Это не может по биологическим причинам длиться вечно. В браке никогда не будет так, как было у вас в медовый месяц. Это просто невозможно. Тебе хочется других баб по совершенно естественным биологическим причинам. Не забывай, что твоей жене тоже может хотеться других мужчин, чего бы она там тебе ни говорила. Не живи в иллюзии. Это не значит, что ты плохой или она шлюха и плохая. Нет, это биология. Прими эту суровую реальность. Существует конфликт между социальной надстройкой и биологическим фундаментом нашего общества. Это значит, что хотеться секса в семье тебе будет меньше. Хорошая новость в том, что если все делать правильно, хороший секс в семейной жизни возможен, нужен, и достичь этого не так-то сложно. Второй важный момент. Кроме секса должно появиться что-то еще. Если ваши отношения, как, к сожалению, большинство отношений и браков строились только на поебушках, то они будут разрушены. Статистика разводов в России сегодня 80%. Ранние браки молодых людей без опыта, которые думают только местами ниже пояса, думают, что хорошая ебля – это повод для женитьбы, приводит к тому, что брак распадается. По причинам, озвученным в предыдущих уроках. Потому что лимеренция, высокая либидо, страсть, они пропадают. По совершенно естественным причинам люди оказываются обескураженными, ошарашенными. Им никто не рассказал в 20-25 лет о том, что это устроено так. У нас нету в школе уроков, где такое рассказывают. Хотя, как я уже говорил, они должны были бы быть. Человек обескуражен, ебать жену больше не хочется. Что делать? Он заводит любовницу, влюбляется, уходит налево. Либо просто не может больше тянуть эту лямку, либо тянет ее. И живет с бабой, на которую смотреть не может только ради детей. Все это не очень хорошие выходы. Тем не менее, существуют способы сделать все достаточно красиво, приятно, чтобы был секс, чтобы была любовь, чтобы было взаимопонимание. Но тут очень важно, помимо секса должно быть что-то еще. Общие интересы, общее мнение, общее направление деятельности, поддержка, уважение, дружба. То есть, помимо всего прочего, жена должна стать доверенным лицом, партнером, компаньоном, другом. Она должна стать твоей музой, матерью твоих детей, которую ты безмерно будешь уважать, поддерживать, которой ты будешь испытывать инстинктивное желание заботы, оберегать, содержать и поддерживать. И, конечно же, это требует от твоей жены тоже определенной работы, потому что многие жены запускают себя после брака, толстеют, не бреют пизду и ноги, ходят с грязными волосами, не одеваются, ведут себя так, что ты ее уже не хочешь. Это тоже нужно учитывать. Об этом я подробнее расскажу в уроке о том, что же делать. Тут я хочу донести мысль. В суровой реальности ты должен принять, что ты неплохой, хотеться секса вам обоим будет меньше, и если между вами нет ничего, кроме секса, если вы не выстроили какую-то общую историю между друг другом, ваши отношения обречены. И тем не менее, брак, отношения без секса не могут существовать. Очень многие женщины жалуются, что мужья их не ебут вообще месяцами, годами. Я знаю, мужики, что те из вас, кто не ебут жен, замечательно поебывают телок на стороне. И это очень большая проблема. Не надо думать, что ваша жена будет вечно терпеть это что ваш новый статус-кво. Счастливыми такие отношения назвать нельзя. Да, вы должны обязательно хорошенько трахать свою жену регулярно. Пускай не так часто, как вам хотелось в первое время. Пускай это будет сильно реже. Это должно быть регулярно. Это должно быть от души, и это должно быть качественно. Как к этому прийти, если вы уже на нее смотреть не можете, при прочих равных, что она там следит за собой, моется, бреется, причесывается, красит ногти, хочет быть привлекательной. И это твой супружеский долг. Вы, когда вступаете в брак, вы как бы заключаете контракт, в котором у каждого из вас возникает супружеский долг. И супружеский долг – это помимо того, что хорошенечко оттрахать жену, и это, помимо всего прочего, держать себя в форме. Если когда вы женились, ты был атлетичный с кубиками на животе, а теперь ты плешивый, безумный, с сальной рожей, алкоголик с жирным животом, то ты нарушил договор. Ты не выполнил супружеский долг. Так же и она. Если она была стройная красотка, а стала жирная кобыла, и ты ее с открытыми глазами трахать не можешь, она тоже нарушает договор. Это тоже нарушение супружеского долга. При прочих равных. В суровой реальности вы оба должны следить за собой, стараться быть привлекательными друг для друга. Об этом подробнее в следующем уроке. И тогда вы сможете выполнять свой супружеский долг. Потому что, скажу еще раз, секс в семье очень важен. Без него вы далеко не уедете. Пусть он будет реже, но выебать жену хорошенечко ты обязан. Не на отъебись, не просто потыкать, а трахать ее так, чтобы ей стало хорошо и тебе было приятно. И это возможно. Об этом поговорим в следующем уроке. Но в суровой реальности ты должен понимать, возродить страсть такой, какой она была вот в первое время вашего знакомства, невозможно. Можно освежить, и это нормально. То есть, резюме такое. Жизнь устроена так. Тяга со слайдами и фейерверком, с искрометной ёблей бывает только на начальном этапе отношений. Тебе надо смириться с тем, что в дальнейшем этого не будет. Но это не значит, что ты должен перестать трахать свою жену. Ты и она должны перестать следить за собой. Супружеский долг, потому и долг, что секс – это фундамент семейных отношений. Тем не менее, помимо секса, должно быть что-то еще. Такова суровая реальность. По-другому бывает только в мифологии, сказках и фильмах. Или у соседей, которые тебе пиздят.